сломя голову. Сообразительная Холли устроила для меня прямую мысленную трансляцию того, что она видела и слышала в полицейском участке. А там происходило много чего. Судя по тихому журчанию, Дориан как раз метил в соседнем помещении свою новую территорию. Полицейская довольно быстро это заметила, и ласки Дориану больше не светили. «Ах ты бесстыжая тварь! Немедленно прекрати!» — крикнула она, вскочила и попыталась схватить Дориана, чтобы он еще где-нибудь не нагадил. «Ну-ну, полегче!» Дориан без труда выскользнул из ее рук и побежал в другой кабинет. Полицейская рассерженно топала следом. «Быстро за комп, пока они не вернулись!» — застрекотала Холли, и они с Мануэлем, проворно вскарабкавшись на оставшуюся без присмотра клавиатуру, начали одновременно нажимать клавиши. «Зашибись! Сейчас мне как никогда не хватало Фрэнки». «Пусти меня!» — Холли отпихнула Мануэля. «Надо как-то найти программу, которая управляет записями камеры». «Вот именно!» Мануэль отступил и позволил Холли делать все самой. Хотя он, в отличие от нее, похоже, знал, как это делается. По его морде блуждала легкая улыбка. «Пожалуйста!» — воззвал я к нему. «Нет, пусть она еще немножко попытается, ладно?» Холли что-то напечатала, взвизгнула и в отчаянии забарабанила лапками по клавиатуре. Хорошо, что пумы не могут рвать на себе волосы. «Ну ладно!» — проскрипела, наконец, суетливая белка. «Помоги мне, Мануэль! Ну, пожалуйста! Извини, что я тебя оттолкнула!» «Ничего», — великодушно ответил Мануэль, и они договорились, что Холли будет управлять клавиатурой, а Мануэль — мышкой. Теперь они наконец-то продвинулись, но, к сожалению, полицейская уже закончила убирать за Дорианом. Даже снаружи мне были слышны ее шаги и нелестные замечания в адрес, на первый взгляд, милых, пушистых четвероногих. О, ужас! Она возвращается к компьютеру. «Вам там есть где спрятаться?» Испуганно спросил я друзей, но в ответ услышал лишь сбивчивый поток мыслей. Видимо, Холли пыталась забраться в ящик стола, а Мануэль цеплялся лапками за компьютерные провода за письменным столом. «Тебя видно!» — мысленно заверещала Холли, но Мануэль сохранял спокойствие. «Ничего страшного, кажется, женщина пошла за кофе. Давай продолжим». Пока за дверью булькал кофейный автомат, Мануэлю с Холли удалось найти записи камер наблюдения. Вскоре они увидели в режиме реального времени, и я тоже, благодаря их мысленной трансляции, как рейнджер открыл дверь камеры и впал в ступор, не обнаружив там девочки с фиолетовыми волосами. «Теперь у вас не больше минуты!» — вскрикнул я. «Хватит нас подгонять, Карак! Дело от этого быстрее не пойдет!» — огрызнулась Холли. «Не хотелось бы вам мешать, но сюда кто-то идет!» — предупредил Гандул с лицевой стороны здания. «Кто?» — Дориан был явно не в восторге. «Еще больше полицейских мне не задержать!» «Полицейская машина, а в ней два человека», — сообщил Гандул. «Наконец-то!» — возвестил Мануэль. Я было подумал, что он совсем лишился рассудка, но тут Холли возликовала. «Получилось! Мы нашли эту запись!» Так вот, что он имел в виду. «Ух, Эмбер, тебя там очень хорошо видно!» — продолжала Холли. «Из-за этой записи ты, возможно, попала бы в программу новостей!» «Давайте, удаляйте все скорее!» Если полицейские откроют дверь и увидят, как красная белка и игуана копаются в компьютере, вот они-то точно попадут в сводку новостей. «Так, стерли!» — пробормотал Мануэль. «Осталось только очистить корзину на рабочем столе, чтобы снимки нельзя было восстановить». «Щелк! Готово!» Когда я уже буквально сходил с ума от напряжения, через приоткрытое окно метнулась красная молния, а следом за ней выбралась лупоглазая буро-зеленая рептилия. Почти одновременно со стороны входа донеслось удивленное «Эй!» И Дориан шмыгнул за угол. Получилось, существование оборотней пока останется тайной. Со всей быстротой, на какую только были способны наши крылья, лапы и ножки, мы вернулись в школу. Когда мы с Эмбер рассказали остальным, что случилось и какую смертельную ловушку мы уничтожили на туристической тропе, они были потрясены. «Он и его люди и в самом деле хотят убивать людей», — тихо проговорил Дриан. Остальные сидели будто оглушенные. У меня тоже поначалу не укладывалось это в голове, но теперь я все осознал, и меня это больше не удручало, скорее наоборот. И хотя наша акция чуть с треском не провалилась, зато мы нарушили планы Эндрю Миллинга и спасли кому-то жизнь. Если совет поддержит нашу идею и оборотни по всей стране помогут ее осуществить, нам будет что противопоставить этой череде нападений и несчастных случаев. Из теленовостей мы узнали, что люди до сих пор не поняли, что происходит. Перед завтраком мы с Холли и Дарианом уселись у телевизора, чтобы не пропустить последние новости. Сейчас в передаче показывали экспертов, которых согнали в одну комнату и заставили спорить друг с другом. Кажется, это называется ток-шоу. «Такое количество несчастных случаев может произойти и просто так», утверждала профессор чего-то там. «Но не кажется ли вам странным, что в этих происшествиях, на удивление, часто замешаны животные?» — спросил другой эксперт, и жалкая шерсть на моих человеческих руках встала дыбом. Я не знал, что именно задумал Эндрю Миллинг. Может быть, это часть его плана, чтобы люди что-то заподозрили? Или ему безразлично, если из-за его жажды мести разоблачат оборотней? Но, к счастью, профессор в телепередаче лишь рассмеялась. «Чепуха! Не знала, что вы увлекаетесь теориями заговоров. Если бы вы проанализировали статистику, то...» Рыжекаштановые волосы Холли встали дыбом. «А вдруг они узнают о нашем существовании и решат истребить нас, потому что мы им вредим?» «Не знаю», — встревоженно сказал я. «Мы еще даже не выяснили, какую цель преследуют все эти акции. Я думал, Миллинг и его сообщники когда-нибудь нанесут решающий удар, но то, что он делал до сих пор, напоминает скорее уколы иголки». Нам пора было идти на урок. Мы поспешно выключили телевизор и помчались на первый этаж в наш классный кабинет. Был четверг, и перед первым уроком мисс Кристалл отвела меня в сторону. «Сегодня в полночь встреча с советом. Сразу после ужина мы отправляемся в путь. Никому не говори!» Я кивнул, и меня охватило волнение. «С кем из членов совета мне предстоит встретиться? В каком они будут обличье? И не проявит ли кто-нибудь из них враждебность, потому что не любит больших хищных кошек, как было поначалу с Лу или волками? Разрази меня гром, я просто обязан произвести хорошее впечатление!» Сегодня на уроках мне это удавалось с трудом. Ночь выдалась слишком насыщенной. Я клевал носом, и у меня не было сил вызваться отвечать. Хорошо, что этого никто не замечал. На истории Билл Зорки включил нам документальный фильм про оборотней волков. На биологии у мисс Кристалл несколько ребят выступали с докладами про скалистые горы. На английском была веселая викторина. Мы ломали голову над испанскими словами, а наши гости — над разговорными английскими выражениями. Кинг в напряженном раздумье грыз карандаш. «Что такое ямми?» — спросил он шепотом. «Вкусно!» — также шепотом ответил я. И в этот момент Бланка, то ли по случайному совпадению, то ли нарочно, зевнула, не прикрыв рукой рта и оскалив зубы. Может, вспомнила, какой была на вкус сова? На следующий день после того происшествия я видел, как она выковыривает перья из зубов. Сегодня во второй половине дня мы собирались навестить Труди в больнице. Я готов был поспорить, что Бланка под каким-нибудь предлогом уклонится от этого визита. Отец провел урок звериных языков, и ученикам, приехавшим по обмену, занятие, кажется, понравилось так же, как нам. Самое интересное началось на уроке превращений. Эстелла, обезьяна-ревун, порядком разволновалась, и поэтому, когда мистер Элвуд вызвал ее и спросил ее имя, ответила громко. «Эстелла!» — крикнула она, и мистер Элвуд тоже раздраженно повысил голос. «Не могла бы ты продемонстрировать нам частичное превращение?» «Си, си, частичное превращение — не проблема!» — заорала Эстелла так громко, что Тови вспорхнула с ее плеча. «Но наши учителя всегда говорят нам, какую часть тела мы должны превратить. Какую часть тела вы бы хотели?» Отец Лу, видимо, решил, что его авторитет под угрозой, и прогремел. «Мне все равно! Начинай сейчас же! Мы ждем!» «Я уже!» — проревела в ответ Эстелла. Мистер Элвуд побагровел и уперся руками в бока. «Где?» — прогрохотал он. «Я ничего не вижу!» «Хорошо, если вы настаиваете...» Эстелла встала и повернулась к нему задом. Темно-коричневый хватательный хвост элегантно изогнулся в форме вопросительного знака, и весь класс захихикал. Я с усмешкой повернулся к Брэндону, но он все еще дулся на меня и смотрел прямо перед собой, чтобы не встретиться со мной глазами. Я расстроился. Я ведь был сильно привязан к нему. Срочно надо перед ним извиниться за наше бессердечное замечание о его пристрастии к автомобилям и его единственном роге. Зато Тикаани, кажется, перестала на меня обижаться и передала мне записку. «Крутая операция прошлой ночью. Слышала про нее. Так держать, Пума!» Улыбающийся смайлик. У меня потеплело на душе. Я нацарапал внизу. «Очень хочу, чтобы в следующий раз ты была рядом». и отправил записку обратно, указав нового адресата. Записка попала в руки Лу, и я испытал смешанные чувства. Однако Лу, кажется, нисколько не обиделась, что я переписываюсь не с ней. Она тоже мило мне улыбнулась, и от ее улыбки мое сердце учащенно забилось. Но когда Исидор Элвуд, выхватив листок у дочери из рук, порвал его на мелкие клочки, сердце у меня ушло в пятки. «Карек, если тебе есть что нам сообщить, в чем я сильно сомневаюсь, ты вполне можешь сделать это перед всем классом». В кабинете повисла оглушительная тишина.